поэтому она знала личные коды доступа примерно половины всех людей, работавших на предприятии. Когда цвет лампочки на двери сменился с красного на зеленый, работа Джеллы была выполнена. Все, что ей теперь оставалось, это вернуться в свой кабинет и продолжить работу, как ни в чем не бывало. Но после того, как она вернулась за свой стол, плохое предчувствие, которое было у нее насчет этого задания с самого начала, вновь вернулось к ней. Примерно через 20 минут ее соседка по маленькому кабинету по имени Ше Нэ Яа, должно быть, заметила, что с ней творится что-то неладное. «Ты в порядке, Джелла? Ты как-то странно выглядишь». Сердце Джеллы чуть было не выскочило наружу, когда она услышала голос другой женщины. «Я что-то плохо себя чувствую», – ответила она, надеясь, что ее ответ не прозвучал виновато. «Мне кажется, я заболела», – добавила она, вскочив на ноги и кинувшись в туалет, где ее тут же вырвало. 10 минут спустя, когда началась стрельба, Джилла все еще была в туалете.